Пространные вопросы приводят к пространным ответам. В Таро работает правило: какой вопрос, такой и ответ. Если вы спросите карты, что со мной будет, или какова моя судьба, ответ введет вас в заблуждение, расстроит или не будет понят. Ни один, даже самый подробный расклад, не может описать будущее человека во всех областях жизни. Но это не значит, что общие вопросы недопустимы. Задавать их можно и нужно. Вот примеры удачных общих вопросов. Какой урок я должен вынести из данной ситуации? Что меня сейчас может поддержать? От чего мне следует отказаться? На чем следует сосредоточиться? Почему я не могу найти работу? Почему у меня не складываются отношения с этим человеком? Какой совет в данном случае мне может дать система Таро?